Саш. Саш. Алло. Да. А здравствуйте. Я слушаю. А можно, Сашу? Кто его спрашивает? Это Виктор Козлов. Скажите ему, что Виктор Козлов звонит. Что? Виктор Козлов. По поводу? По поводу Святослава Викторовича. Быстро нахуй. А, сейчас дам трубочку, сейчас. По поводу Вячеслава Викторовича. Виктор Козлов, давай, говори. Я слушаю, да. Ну а что, он боится, что ли? Кого он боится? Кого бы это Аркаша на даче, а Саша пошел собаку гулять? Что вы хотите? Объясните мне. А вы только что с ним разговаривали. Чего вы мне по мозгам-то стоите? Я не с ним разговаривал, разговаривал с соседом, когда пошел мне за хлебом. Что вы хотите? Объясните. Так, подождите, что вы хотите? Объясните. Что вы ко мне придете? Я сейчас пойду в милицию. Вы достали меня, понимаете? Вы достали нормальных людей, которые живут спокойно и кого не трогают. Что вы хотите конкретно? Объясните мне. Я только что пришла с работы, а то бил 12 часов. Я сейчас еду нахуй всех разъебу, блядь. Заебешь ебать, понял? Я сейчас иду ментовку у тебя заю нахуй, понял? Ты мерзавец. Какой мерзавец? Я нахуй тебя. Иди свою, не знаю куда, в колонию, куда угодно, блядь, отъебись ты от нас. Понял? Дайте Сашу мамочку. Мамочку дайте. Пошел нахуй, мамочку. Мамочку дайте. Мамочку тебе, блядь. Сейчас мамочку. Я иду в ментовку, и ты, блядь, садишь у меня, тварь. Ну ты хочешь сюда звонить. Ты теперь садишь сюда, в салон готовленный. Ты только сама будешь общаться, мразь. Я тебя пакую, тебе сама не оставлю. Ты заебал всех, понял меня или нет? Дайте мамочку. Ты не совсем вот такая, понял, мразота? Еще, блядь, мне еще раз позвонишь. Тварь, я тебя разгибу по полной. Понимаешь, через прокуратуру, через винтовку, через что угодно, но я тебя, блядь, достану. Еще раз, мразь, позвони мне. Понял, блядь, еще ты мне будешь звонить, мразота? Пошел нахуй, тварь.